Глава 19. Радин. Радин пил два дня. Пил так, что с обеда без падений передвигался только с помощью автоматов. Он заказывал через Марфу напитки и яства без оглядки на цену. Нарядив девушку-автомат в какой-нибудь костюм из своего гардероба, он сажал ее напротив и учил с выражением читать стихи. Затем костюмы и стихи менялись, и это продолжалось и продолжалось, пока он в бешенстве не вгонял ее прочь. В пятницу он проснулся в 8:00 утра и более к спиртному не притрагивался. Вызвав Марфу и еще два автомата, принадлежащие княжне, Радин принялся собирать чемоданы. Евгений летел на съемки на первую Андромеду. Он приготовился раньше срока и, чтобы убить время, развалился на кровати и набрал на машинке фамилию своего приятеля, Лео Седлица, больше года проживавшего под красным андромедианским небом. «Ах, Лео! Ты не представляешь, как я рад оставить эту тесную Москву хотя бы на месяц. Поживу, наконец, с твоей жизнью». Молодое лицо в дорогих очках качнулось из стороны в сторону и расплылось в улыбке. «А здесь ты скажешь, что тебе надоела пустота». «Скажу, таков уж я. Тебе идут твои кудри», — кивнул Радин экрану. «Ты на месте, Лео. Андромеда тебе подходит. Мода подходит, люди, климат, сам дух ее. А для меня такого места нет. Москва — это возможности, не больше. Деньги и возможности. И девицы», — прибавил Седлец. «И мои девицы». Радин на секунду о чем-то задумался, затем помотал головой. «Сирены, ведущие в погибель бурных вод». «Слыхал, в какую историю я тут попал?» «На съемках?» «Нет, в Пегасе». «Да так, что следующим утром оказался у пристава. А я не помню ни черта». «Что, говорю, случилось?» «Подумал сначала, что Эльза меня подставила». «Ну, та, которой я был должен денег». «А, ты не знаешь эту историю?» «Ну, не суть». «Деньги я ей отдал даже больше, чем надо было». «А, нет, не Эльза». «Хотя и Эльза тоже». «Там такое, оказывается, было». «Погоди, воды возьму». Радин скатился с кровати на пол, ловко встал на одно колено перед столиком, поклонился бутылке содовой, налил полный стакан, так что потекло через край. Вернувшись в прежнее положение, он продолжил. «Короче, убийство. Девица, про которую я тебе рассказывал». «Комаринская?» «Нет, какая Комаринская?» «А кто это, кстати?» «Актриса, с которой ты в «Царевне Лебедь» играл?» «Ах, точно! Нет, к черту Лебедь!» «Тут особо другого уровня, тонкая. Купеческая дочка, Ольга Остроумова. Навязалась ехать со мной в Пегас. Сначала весело было, потом надоело мне. Висит на руке, всюду таскается за мной. Мы уже хорошо набрались, а она же ни капли. Вот, думаю, дура, время теряет. Дальше смутно помню. Но Эльза ко мне подсела. Ольга с ней в ссору». «Это зря она, чую зря», — ухмыльнулся Седлец. «Не как ревность. Ну, сцепились красавицы. Что-то вроде драки у них вышло. Все шумят». И, как назло, меня вырубило. А Ольга как-то оказалась с европейцем в номерах. Но об этом я позже узнал. «Это не тот ли, который возит...» «Шшш!» Прижав палец к губам, зашипел на него Евгений. «Дурак, что ли? Тут это говорить!» Он потряс пальцем, облизал губы, откинул волосы. «Европеец. Теперь говорят, что якобы ее силой увели. Но это вранье. Она назло мне это сделала, точно. Она из мрачников. Я думал, влюбилась, как там у них, чистую любовью, что как смертельная болезнь. Вообще приятное дело, скажу я тебе. Надо думать. У меня среди знакомых есть одна, но занята. Андромеда ими полна, только мне лень. Полна, говоришь? Ну так мне не лень. Оба засмеялись. Радин допил воду, кинул стакан на ковер и продолжил. А вот тебе поворот. У нее оказался кавалер, офицер флотский, белый мундир. Прилетел ее спасать и европейца убил. Насмерть? Нет, не насмерть. Дурак? Убил, говорю. И ты все проспал? И я все проспал. Двое затянули было хором, как сладко мне спалось. Но поскольку изображение и звук доходили с известной задержкой, петь таким образом было невозможно, и они стали чередовать строки. Седлец фальшивил, и после него голос Радина, легко и точно бравшего все ноты, блистал, как платиновое зеркало после медного таза. «Так тебя отпустили?» — спросил седлец, когда оба, просмеявшись и выпив воды, отошли от пения. «Конечно! Я же чист, как девичья слеза!» Радин сложил ладони и театрально поднял глаза кверху. «А третьего дня ко мне заваливается... угадай, кто?» «Европеец?» «Тьфу!» — Евгений постучал по спинке кровати. «Не приведи, не приведи!» «Нет!» «Отец этой девицы!» «Купец!» «Здоровенный мужик!» «Медведь медведем!» «Так, думаю, сейчас будет мордобитие, и утром снова к приставу. И ладно, я в своем доме, мне все можно, все сойдет, но нет». Этот сделал суровое лицо и сказал только, чтобы я не приближался к его дочери, и что если я не виноват по закону, то по совести виноват, и что кара тоже бывает по совести и всякое прочее в таком духе. А я говорю: «Так это она приближается ко мне, а не я к ней. В чем моя вина?» «Вот именно». «Вот именно». Однако господин Медведь шутку эту по недостатку театрального образования не оценил, а зыркнул глазищами, развернулся и ушел. Я же отправился пить горькую чашу свою с мыслью, что от девиц и все радости, и все горе. И что если бы можно было учесть размер радости и размер горя, то они, должно быть, сошлись бы в ноль. Таким образом, любить, страдая, есть одинаковое дело с тем, чтобы вовсе не любить и не страдать. И это, черт побери, забавно. Как же это забавно! Как чудесна эта мерзкая жизнь!